Глава пятая. Четверг, 11 февраля 71 года. Святославская городская больница. Она смотрела на меня, как на предателя. Я встал, поднял авоську, проверил, не разбилось ли там чего. Дал ей время осмыслить происходящее. Взглянул мельком на Ивана, он старательно прятал глаза. Затем взял мать за локоть и молча повел ее в холл к подоконнику. «Для меня это такая же неожиданность», — начал я издалека. Она молчала. «Тема отца у нас табу?» Она нехотя кивнула. «Почему?» «Потому что предателей не прощают», — пафосно заявила она. «Что он сделал? Кого предал?» — спросил я как можно нейтральней. «Меня. И на тебя». «Мне хотелось бы узнать, что между вами произошло». Я взял ее сзади за руку, чуть выше локтя. Запрещенный цыганский прием. Человек от этого волю теряет. «Он бросил нас?» — сказала возмущенная мать и замолчала. Я решил, что он ушел к другой женщине, но матушка продолжила. «Уехал изыскателем в Якутию». «Ну, это не бросил». Постарался как можно мягче возразить ей. «Это уехал в длительную командировку». «Слишком длительную, а потом там и остался». «В Якутии? Он и сейчас там живет?» «Не знаю». «Почему ты не поехала за ним?» «Куда? В Якутию?» «Ну, не знаю. Там же наверняка есть какие-то поселки. Люди же там как-то живут». «Понятия не имею, как они там живут». «То есть ты даже не попробовала к нему поехать, даже летом? А должна была?» «Ну, не знаю». Наивно-невинно начал я. «Как там говорят? Муж — иголочка, жена — ниточка. Куда иголочка, туда и ниточка». «Мама сказала, туда ехать 9000 километров. Зима, 8 месяцев в году. Там маленький поселок, до ближайшего города 400 километров. Вода в реке, туалет на улице». «Мама сказала», — пробормотал я, — «все понятно». «И ты испугалась». «А не должна была?» — спросила она с вызовом. «Ты же не одна там была бы». «Конечно, с маленькими детьми». «Я про мужа вообще-то». Оля замолчала, расстроилась. Провел ладонью по ее плечу и сказал. «Ладно, не расстраивайся так. Что сделано, то сделано. Разбор полетов по поводу табу на встрече с отцом пока отложим. И чувствую, что это не с матерью надо обсуждать. Спасибо, что пришла. Ты хорошая мать. Я это сразу почувствовал». Сказал ей искренне и обнял ее. «Ты очень странно разговариваешь», — сказала матушка, немного испуганно глядя на меня. — «Изменился ты очень, Паша». Мысленно чертыхнулся. «Надо как-то все же контролировать себя, не забывать, что здесь я пацан совсем. А то как бы реально родных не перепугать. Упекут еще в психушку подлечиться, на всякий случай». Пожал плечами и улыбнулся матушке, чтобы как-то сгладить неловкость. Мать немного успокоилась и вскоре, попрощавшись, ушла. А я побрел к себе в палату. Какие же тапки эти все-таки неудобные. Иван где-то раздобыл свежую газету и читал Митричу вслух новости. Увидев меня, он спросил: «Ну, что?» «Нормально», — ответил ему, и Иван продолжил читать газету. Там речь шла о правилах приема стеклотары в магазинах и приемных пунктах. Иван с Митричем на полном серьезе и с большой заинтересованностью обсуждали этот вопрос. У меня поначалу эта ситуация вызвала небольшой ступор и улыбку, но потом начал вспоминать, что стеклотара была вполне себе такой важной статьей дохода в Советском Союзе. Бутылки сдавали все, и денег за них можно было выручить вполне прилично. Мне, кстати, как школьнику, эта тема тоже должна быть близка. Это ведь реальная возможность зарабатывать карманные деньги. В статье говорилось, что стеклотара должна приниматься в магазинах и приемных пунктах бесперебойно и в неограниченном количестве. Именно этот пункт в первую очередь вызвал возмущение у Митрича. «Не принимают они ничего», — проворчал он обиженно. «Я принес, меня послали». «Здесь говорится, что должны принять», — ответил ему Иван. «Пишут, что раньше только специальные пункты принимали, а сейчас в любом магазине должны забирать». Потом, еще что-то прочитав, он добавил. «Тут еще пишут, что многие магазины не принимают пока стеклотару, потому что не соблюдаются гигиенические требования при ее сдаче. Бутылки должны быть чисто вымыты и надлежащим образом подготовлены. А еще во многих магазинах пока нет места для организации приема стеклотары. А еще нет общих правил приема. «Может, ты не вымыл бутылки?» — предположил я. «Вот тебя и послали?» «Тихо!» — прервал меня Иван. «Тут еще пишут, что тара должна быть без этикеток. Дмитриевич, этикетку снимал?» «Ничего я не снимал». «Тогда сам виноват», — сделал вывод Иван и продолжил чтение. «Вот жулики!» — воскликнул Дмитриевич. «Ну, их тоже можно понять», — возразил ему Иван. «Правило есть правило. Сказано, чистые бутылки без этикеток, значит, надо соблюдать. Кто же их в магазине отмывать за нас будет?» Дмитрич на это только вздохнул и обиженно засопел. По его лицу было видно, что в целом он, конечно, все понимает, но, как говорится, осадочек остался. Иван тем временем продолжил читать статью дальше. «О, Дмитрич, это еще не все», — добавил он. «Похоже, что еще долго будут перебои с приемом стеклотары. Тут пишут, что под это дело начали расследование условий хранения продукции в магазинах и много нарушений нашли. В одном магазине в холодильнике хранились хлеб и лимон, а жир и рыба хранились вне холодильника открытыми. И тут же еще и бутылки сданные лежали. Представляешь?» «Да, бесхозяйственность это», — покивал головой Митрич. «Испортится же рыба. Разве можно так?» «Естественно. Лимон-то подороже жира будут. За них и спросят, если что», — проворчал Иван, отложил газету и вышел в коридор, предварительно погасив свет. Осталась гореть только дежурная лампочка. Устал и с удовольствием растянулся на своей койке. Хотелось спать, глаза закрылись сами собой. В голове роились беспорядочные мысли от причин Пашкиного неудавшегося суицида до отъезда отца. Хотелось поскорее прояснить все эти вопросы, чтобы понимать, как действовать дальше вообще. Что могло толкнуть 16-летнего парня на такой глупый поступок? Это какие-то подростковые переживания? Или это как-то связано с отцом? Почему отец вообще уехал? 10 лет он же прожил здесь с матерью, чем-то тут занимался. Зачем надо было все бросать и ехать за 9000 километров? Сам не заметил, как уснул. Мне снилась тайга, скалы, большое озеро и гитара. Разбудил меня включившийся внезапно свет и голос медсестры. «Подъем!» — громко распорядилась она и раздала нам градусники. Медсестра была другая, молодая, полноватая, большегрудая. Они тут все были в белых медицинских колпаках и халатах унисекс. «Инкубаторские», — как сказал Митрич. Лица у них были какие-то неяркие, невыразительные. Я не сразу понял, почему. Потом только догадался, женщины здесь косметикой совсем мало пользуются. «Что, уже утро?» — спросил я и сонный сел. Градусник был холодный. «Еще и сидеть с ним надо 10 минут. То ли дело у нас. Бесконтактно прошлись по лбам инфракрасным термометром и все дела. Еще бы поспал, но спать с градусниками не разрешали. Так что сидел как зомби и смотрел перед собой полузакрытыми глазами. Ждал, пока придет сестра и соберет градусники. Начинался третий день моей второй жизни. Мне хотелось поскорее выбраться из больницы». Повернулся к Ивану. «Вань, а когда меня домой отпустят?» — спросил я с надеждой в голосе. «Когда надо, тогда и отпустят», — буркнул он. «Не выспался тоже, наверное. Пришла медсестра, собрала наши градусники и увела Митрича на процедуры. Велела Николаеву приготовиться. Спросил, что за процедура. Иван объяснил, что швы обрабатывают. Лег и задумался о вчерашнем дне. Информации новой было так много, что я упустил из виду одну очень важную деталь. «Вань, а почему только бабушка в курсе, что на мосту случилось, а мать думает, что я случайно упал?» «Бабка твоя женщина здравомыслящая?» — уже более дружелюбно ответил Иван. «Если с кем в вашей семье и можно решать вопросы, то с ней. Мать твоя хороший человек, но чувствительная очень. Может на эмоциях наговорить или сделать лишнего. А в твоей ситуации этого допустить нельзя. В истории этой, Пашка, последствия могут быть нехорошие для тебя, понимаешь, если их отдать. Чем меньше народу знать, тем лучше. Так что ты сам тоже молчи пока. А матери, если захочешь, расскажешь как-нибудь потом. Но если решишь рассказать, момент выбери подходящий. И предупреди, чтобы не говорила никому. А лучше все же не говори, так надежнее будет. Я все понял, ответил ему, но вынужденное заточение не давало мне покоя. Так что опять стал приставать к Ивану. Мне так и не удалось нащупать ту самую причину. А если мы ее не выявим в ближайшее время, я так и буду сидеть здесь? Не знаю. Вениаминович сегодня обещал зайти. Придет? Спросим. А тебе самому сколько сказали лежать? Лежать сколько не знаю. А швы через 10 дней снимают. Понятно. Пока лежим короче. Я полежал немного, но шило в заднице не давало покоя. Попросил у Ивана вчерашнюю газету почитать. Так, посмотрим, что тут пишут и читают. Знамя коммунизма. Орган Святославского горкома КПСС и городского совета депутатов трудящихся. Четверг, 11 февраля 1971 года. Цена 2 коп. Обращение коллектива Святославского механического завода ко всем трудящимся города Святославля. Советский народ под руководством Коммунистической партии с огромным творческим подъемом готовится достойно встретить 24-й съезд КПСС. Строительство коммунизма в нашей стране характеризуется не только высокими темпами роста экономики, но и всесторонним развитием советской демократии, привлечением всех трудящихся к активному участию в управлении делами общества. Дальше читать расхотелось. Пробежался глазами по заголовкам. Первые 2 страницы были наполнены таким же пафосом. На 3-й и 4-й была реальная информация. Большая статья про стеклянную тару, что нам вчера читал Иван. Спортивные достижения советских спортсменов на международных соревнованиях и результаты встреч городских команд. Объявление об открытии нового зала в фотографии номер 1 по улице Карла Маркса, дом 1, с приглашением всех желающих. Рубрика «На работу приглашает» с перечнем вакансий на местных производствах, без указания зарплат. Репертуар 5 местных кинотеатров и 1 дома культуры. Программа телепередач на текущий день на 2 канала. Коллектив комплексной бригады домостроителей Леонтия Фоменко выражает соболезнования товарищу по работе Сахаровой Нинелле Илларионовне по поводу смерти ее матери. Но одно объявление особо привлекло мое внимание. Сегодня прием посетителей по социальным вопросам в приемной редакции газеты «Знамя коммунизма» ведет депутат городского совета трудящихся Домрадская Эльвира Эдуардовна с 14 до 18 часов. Стоп, Эльвира — редкое имя, да еще Эдуардовна. Не моя ли это бабуля? Вань, а как фамилия моей бабушки? Не Домрадская, случайно? Домрадская. А что? Она депутат? Депутат, депутат. Во, бабуля дает. Из коридора послышалось «Завтрак!» И вскоре нам раздали по миске молочного супчика с макарошками из желтой лужицы посредине и по кружке кофе с молоком и пенкой. Каждому еще достался кусочек белого хлеба с маленьким кусочком масла. Вскоре к Митричу пришла жена и принесла ему домашней каши, судя по запаху гречневой. Еще она принесла ватрушки. Митрич угостил нас с Иваном по одной. Мы, не торопясь, позавтракали. Чтобы скоротать время до обхода, я решил повнимательнее посчитать программу телепередач. «Ваня, что так странно телевидение вещает? Первая программа с 12 часов до 23:30, а вторая с 10 часов до 15. А как надо?» «С утра до вечера», — неуверенно предположил я. «Как хорошо раньше было. 240 каналов круглосуточно. Доживу ли?» Хотя в 2020-м мне будет всего 65, доживу, если буду за здоровьем следить. Выводы я сделал. Продолжил изучать телепрограмму. «А это что такое?» — удивился я. «15:05, цветное телевидение, мультфильм. Цветные телевизоры уже есть. Есть чего слушать, да нечего кушать», — вставил Митрич свой пятачок в наш с Иваном рассказ. Бабулька Митрича уже ушла, и он не знал, чем себя занять. Я так и не понял, есть уже цветные телевизоры или нет, но переспрашивать не стал, уж больно тон у Митрича был какой-то недружелюбный. Пришли доктора. Хитрый старичок Демьян Герасимович, я уже знал, что он главврач этой богадельни, опять со всеми по очереди беседовал. Когда подошла моя очередь, я сел в койке в ожидании очередных проверок от него, но он очень добродушно спросил. «Ну что, мил человек, вспомнили что-нибудь?» «Не особо», — честно ответил я, — «точнее, ничего не вспомнил. Ну, так даже интересней». Старичок усмехнулся. Может быть», — задумчиво проговорил он, внимательно глядя на меня. Потом обратился к доктору Юрию Васильевичу. «И что, кроме этого синяка на лбу больше ничего?» «Ничего», — ответил доктор. «Ни головных болей, ни головокружения, ни тошноты не было?» — спросил уже меня Демьян Герасимович. «Да нет, не помню такого», — честно ответил я. «Он ничего не помнит», — хохотнул Иван. «Может, имело место эмоциональное потрясение?» — предположил Юрий Васильевич. Может быть», — нейтрально проговорил главврач, и непонятно было, согласен он с этой версией или нет. Я смотрел то на одного доктора, то на другого, следя за ходом их мыслей, пытаясь предугадать результат, ничего не понял и выпалил. «Домой хочу». «Не спешите, батенька, полежите, отдохните. Куда вам торопиться?» — успокаивающим тоном сказал главврач. «Вы хоть дом свой найдете?» «Не найду, конечно, но язык до Киева доведет». «Ладно, понял», — буркнул я, смирившись с необходимостью провести в больнице еще один день. Обход закончился. Немного погодя пришла бабушка. Обрадовался ей так, что не смог скрыть этого. Раньше же постоянно жил в потоке информации, а теперь как в вакуум попал, так что, поддавшись естественному порыву, вскочил с койки, обнял ее и чмокнул в щечку. Она удивилась, но восприняла естественно, улыбнулась и протянула мне авоську. Выложил на свой табурет две плюшки с сердечком, бутылку кефира и баночку варенья. «Пойдем покурим», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу из палаты. Вид у нее был озабоченный, так что, когда мы пристроились у подоконника, я ее спросил. «Как дела? Как прошел вчера прием трудящихся?» «Да ничего нового. Каждый раз одно и то же», — отмахнулась Эльвира. «Домой вчера пришла, полька ревет». «Что случилось?» — напрягся я. «Не знаю». «Ты не спросила?» «Как я могла спросить? Она ж тихонько ревела, чтобы я не слышала». «А ты услышала и сделала вид, что не слышала». Развел руками я. «Ну что за детский сад?» «Бабушка, ну тебе сколько лет? 65? 70? По ее растерянному взгляду я понял, что опять сморозил что-то, не соответствующее моему возрасту и положению. 60, — сказала она с нажимом. «О, так ты у нас еще баба-ягодка опять?» — нарочито весело сказал я, пытаясь разрядить обстановку. «А маме сколько?» 43, — ответила бабуля, сверля меня взглядом. «Молодая какая мать у Пашки, а я думал, ей под 50. Никогда не умел определять возраст женщин на глаз. «Так это же здорово! Вы у меня еще девчонка совсем. Еще замуж вас обеих выдам», — пошутил я. «Были уже там», — отрезала она. «И как?» — спросил я серьезно. «Ничего хорошего», — ответила она. «Некоторым нравится», — пожал плечами я. «Можешь мне рассказать, кто мой дед?» «Он погиб в войну». «А кем он был?» «Командиром Красной армии». «Здорово», — вырвалось у меня. «Какое у него было звание?» «Майор». «Сколько лет ему было, когда он погиб?» 32. «Совсем молодой. Жаль», — реально расстроился я. Но надо было перевести разговор на отца, и я спросил. «А мама как замуж сходила? 10 лет, наверное, с мужем прожила. Что с ним в Якутию не поехала?» «С двумя маленькими детьми?» Бабушка задохнулась от возмущения. «В тундру! Там гнус! Там комары! Там до большой земли 400 километров! А если заболел бы кто-нибудь?» «Ясно. Это ты панику навела. Мать так запугала, что она даже не попробовала даже летом съездить на разведку». «Конечно. Я во всем виновата», — воскликнула возмущенно бабуля, но, на мой взгляд, не очень убедительно возмутилась. «А не надо за других решение принимать. Каждый сам кузнец своей судьбы», — подлил я масло в огонь, а бабушка вдруг спохватилась. «А ты про Якутию откуда знаешь?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза.